Глава 41. Ордер. «Итак», — произнес Аслак Кронгли, вертя кофейную чашку. В его огромных ручищах чашка показалась Кайе не больше подставки для яйца. Она сидела напротив него за столиком у окна. Столовая в управлении полиции была на самом верхнем этаже. Типичная норвежская столовая. Просторная, светлая и чистая. Уютная, но не настолько, чтобы посетителям хотелось засидеться там дольше, чем необходимо. Главным ее достоинством был вид на город, но Кронгли, похоже, им не заинтересовался. Я проверил гостевые книги в других хижинах поблизости, тех, что не обслуживаются, — продолжал он. Шарлотта, Лолля и Иска Пеллер. Единственное, кто указал, что в интересующую нас ночь предполагает заночевать в Ховасхютте. Днем раньше обе они останавливались в Тунвекхютте. «И это нам уже известно», — сказала Кайя. «Да. Так что у меня есть только два факта, которые могут тебя заинтересовать. Какие же?» «Я говорил по телефону с пожилой супружеской парой. Они ночевали в Тунвекхютте, в ту же ночь, что и Лолле Спеллер. Они сказали, что вечером появился какой-то парень, перекусил, сменил рубашку и потом ушел на юго-запад. Хотя уже стемнело. Единственная хижина в той стране — Ховасхютта. И этот тип, они его видели только мельком. Похоже, тот тоже не особо хотел, чтобы его заметили. Он не снял лыжную маску, и очки для слалома тоже не снял. Старомодные такие, даже когда переодевал рубашку. Жена говорит, она еще подумала, что он, наверное, когда-то получил серьезную травму. Почему? Она только помнит, что у нее мелькнула такая мысль, но не помнит почему. Кроме того, он мог и сменить направление, когда скрылся из вида, и двинуть к другой хижине. Конечно. Кайя взглянула на часы. Кстати, кто-нибудь откликнулся на ваш призыв обратиться в полицию? Нет, — ответила Кайя. На самом деле ты подумала, да. Кайя взглянула на Аслака Кронгли, и тот поднял руки вверх. Тупой деревенщина в городе. «Прости, это не мое дело. Все в порядке», — сказала Кайя. Оба уставились в свои чашки. «Ты сказала, что у тебя есть для меня два интересных факта», — напомнила Кайя. «А другой какой?» «Знаю, я пожалею о том, что это сказал», — выговорил Кронгли. Глаза его снова посмеивались. Кайя тут же догадалась, какой оборот примет их разговор. «Ленцман прав. Он пожалеет». «Я остановился в плазе и хочу спросить, ты не поужинаешь со мной сегодня вечером?» По выражению его лица она поняла, что он уже все прочитал по ее глазам. «У меня в этом городе больше знакомых нет», — сказал он, кривя рот в попытке изобразить обезоруживающую улыбку. «Кроме моей бывшей девушки. А ей я звонить не рискну». «Было бы, наверное, очень здорово», — начала Кайя и сделала небольшую паузу. «Условное наклонение плюс, наверное». Она видела, что Аслак Кронгли уже раскаивается, но, к сожалению, я сегодня вечером занята. «Все в порядке. Я же не приглашал тебя заранее». Улыбнулся Кронгли и запустил пальцы в свои буйные кудри. «А как насчет завтра?» «Я сейчас ужасно занята, Аслак». Ленцман кивнул самому себе, разумеется. «Разумеется, ты занята. Это не из-за того типа, который был у тебя в кабинете, когда я пришел. Нет, у меня сейчас другой начальник». «И я не про начальников». «В смысле?» Ты сказала, что влюблена в полицейского, и, похоже, тому парню довольно легко удалось тебя уговорить. Во всяком случае, он преуспел больше, чем я. Нет, нет, ты что, с ума сошел? Это не он. Я, наверное, слишком много выпила в тот вечер. Кая услышала свой собственный, неестественный смех и почувствовала, как кровь прилила к лицу. «Ну, ясно», — сказал Кронгли и допил свой кофе. «Придется идти в большой холодный город одному. Ничего, в нем найдутся еще и музеи, и бары, которые надо посетить. Да уж, не стоит упускать такую возможность». Он поднял бровь. Глаза его и плакали, и смеялись одновременно. «Как у Эвена». В тот последний раз. Кая проводила его вниз. Когда он протянул ей руку, у нее вырвалось: «Все-таки позвони мне, если тебе будет слишком одиноко. Вдруг я уже освобожусь». Его улыбку она истолковала как признательную за возможность поблагодарить и отказаться, или, по крайней мере, не воспользоваться предложением. Поднимаясь в лифте к себе на шестой этаж, Кая вспомнила это. «Легко удалось тебя уговорить». Интересно, долго ли Аслак стоял в дверях и слушал их разговор? В час телефон на столе Кая зазвонил. Это был Харри. «Получил, наконец-то, ордер. Ты готова?» Она почувствовала, как забилось сердце. «Да». «Жилет? И жилет, и оружие. Об оружии позаботится Дельта. Они уже готовы и ждут в машине в гараже. Нам надо только спуститься. И будь добра, забери с моей полки ордер. Окей?» Через 10 минут они уже ехали по центру Осло в одном из синих, рассчитанных на 12 человек, микроавтобусов группы «Дельта», направляясь в западную часть города. Харри рассказывал Кае, что полчаса тому назад позвонил Лейке в офис, и там ему сообщили, что сегодня он работает дома. Тогда Харри позвонил на домашний номер Лейке на Холменвейен и положил трубку, едва Тони ответил. Харри специально попросил, чтобы операцию возглавил Милано, темноволосый плотный мужчина с густыми бровями, в чьих жилах, несмотря на фамилию, не было ни капли итальянской крови. Они ехали теперь через Ипсоновский туннель, и прямоугольники отраженного света скользили по шлемам и забралам 8 полицейских, казалось, погруженных в глубокую медитацию. Кая и Харри сидели на самом заднем сиденье. На Харри была черная куртка, на которой большими желтыми буквами спереди и сзади было написано «Полиция». Он вытащил свой табельный револьвер, чтобы убедиться, что тот заряжен. 8 мужиков из «Дельты» и «Ведерко». Кая кивком указала на вращающуюся мигалку на крыше автомобиля. «Уверен, что не перебор?» «Перебор как раз и нужен», — сказал Харри. «Если мы хотим привлечь внимание к этому аресту, нужно немного больше публисити, чем обычно». «Ты уже устроил утечку в СМИ?» Харри взглянул на нее. «В смысле, раз уж ты хочешь привлечь внимание», — сказала она. «Представь себе, знаменитость Тони Лейке арестовывают за убийство депутата Сторцинга Марит Ульсен. Да журналисты забудут даже про роды принцессы, чтобы заполучить такой материал». «А что, если там его невеста?» — спросил Харри. «Или мать? Они тоже появятся в газетах и прямых репортажах по телевидению?» Он крутанул револьвер, и барабан, щелкнув, сам встал на место. «А как тогда привлечь внимание?» «Пресса прибудет потом», — сказал Харри. «Начнет расспрашивать соседей, прохожих, нас. Еще успеют узнать, какое тут было грандиозное шоу. И хватит. Невиновные не пострадают. А мы получим свои первые полосы в газетах. Кая украдкой взглянула на него, когда они въехали в следующий туннель, и по машине снова заскользили тени. Они проехали район Майерстюа и стали подниматься по Слемдалсвейен, миновали Виндерен. Она увидела, что он смотрит в боковое окно, на перрон станции наземного метро. Выражение лица у него было какое-то страдальческое и беззащитное. Ей захотелось накрыть его руку своей, сказать что-нибудь, неважно что, только бы убрать это выражение с его лица. Она взглянула на его руку, в ней был револьвер. Он сжимал его так, будто это самое дорогое, что у него есть. Больше так продолжаться не может. Что-то должно случиться. И случилось. Они поднимались все выше, город был уже под ними, переехали трамвайные рельсы. В то же мгновение позади мигнул светофор и опустился шлагбаум. Они были на Хольменвейен. «Кто пойдет со мной к двери, Милано?» — выкрикнул Харри в сторону передних сидений. «Дельта-3 и Дельта-4!» — прокричал в ответ Милано. Повернулся и показал на мужчину, у которого на груди и на спине комбинезона мелом была написана цифра 3. «Окей», — сказал Харри. «А остальные?» «По 2 человека с каждой стороны дома. План Дайк 1-4-5». Кая знала, что это код, по которому они должны будут ринуться вперед, что метод заимствован из американского футбола, цель — обеспечить быструю коммуникацию и не дать противнику ничего понять, даже если он выйдет на частоты дельты. Они притормозили за несколько домов до дома Лейке. 6 мужчин сняли с предохранителя свои МП-5 и выпрыгнули из микроавтобуса. Кая видела, как они рванули вперед, через соседские садики с коричневой сухой травой, голыми яблонями и высокими изгородями, так популярными в западной части города. Она посмотрела на часы. Прошло 40 секунд, когда рация Милано проскрипела. «Все на местах!» Шофер опустил сцепление, и они медленно поехали к дому. Особняк, который Тони Лейка приобрел сравнительно недавно, был желтый, одноэтажный, впечатляющего размера. Но респектабельный адрес производил куда больше впечатления, чем архитектура, сочетающая, на взгляд Каи, элементы функционализма с деревянным ящиком. Они остановились напротив гаражных дверей, в начале гравиевой дорожки, ведущей к входной двери. Несколько лет тому назад, во время драмы с заложниками, когда Дельта уже успела окружить дом, преступникам удалось улизнуть, проникнув в гараж, соединенный с домом переходом, повернуть ключ зажигания в машине хозяина и уехать на глазах у вооруженных до зубов полицейских. А что им оставалось делать? «Иди за нами, но не высовывайся», — приказал Харри Кайе. «В следующий раз твоя очередь». Они вылезли из автобуса, Харри сразу же пошел к дому. Один из полицейских отставал от него на шаг, другой шел сбоку. Вместе они образовывали прямоугольный треугольник. Кайя поняла по голосу, что Харри нервничает. Теперь и его тело свидетельствовало о том же, напряженный затылок, преувеличенно плавное движение. Они поднялись на крыльцо. Харри позвонил. Двое полицейских встали по обеим сторонам спиной к стене. Кая принялась считать. В автобусе Харри рассказал ей, что инструкция ФБР гласит: следует позвонить или постучать в дверь, крикнуть «Полиция!» и «Откройте, пожалуйста!» Затем повторить и подождать 10 секунд, и только потом врываться в дом. У норвежской полиции на сей счет никаких специальных инструкций не было, но это не означает, что не существует вообще никаких правил. Впрочем, в то утро на Хольменвейн никакие правила и не понадобились. Дверь распахнулась, и Кайя, машинально отпрянув, заметила в дверном проеме растаманскую шапочку, увидела, как шевельнулось плечо Харри, и услышала звук кулака, врезающегося в плоть.